Глава 45. Осипов. «О, Арсюша, я рада тебя видеть. Ничего себе, какое кресло! Это мне?» Мы забирали дочку из сада, и для меня эта самая банальная и простая процедура оказалась весьма волнительным моментом. Особенно, когда Уля рассказала воспитателям, что теперь я могу делать это самостоятельно, и мы подписали какие-то бумаги. Все. Словно мне официально разрешили участвовать в жизни дочери на законных основаниях. Нервно сглотнул, открывая дверь автомобиля немного нервной девочки. Сразу заметил, что она опасливо косилась по сторонам. Юля выбежала навстречу матери, едва не плача, а потом вцепилась в нее так, что я думал, что девочка разрывается от облегчения. Внутри засело нехорошее чувство, которое не давало покоя. Оно так и подмывало меня — уничтожить каждого, кто посмел обидеть и застращать моего ребенка. В то же время Уля о чем-то поговорила с воспитателем, хмурясь и бросая в мою сторону нечитаемые взгляды. Я же пока осматривал сад, в целом понимая, что он вполне себе приличный. Ульяна организовала их жизнь как по нотам. Хороший спальный район, у нее оказалась весьма неплохая работа на удаленке, а следовательно, она могла часто присматривать за ребенком без ущерба своей карьере. Здесь все было очень даже неплохо. И муниципальные учреждения новые, и яркие. Даже контингент неожиданно оказался приличным, так как я знал особенности вот таких вот окраин. На выходе я уже спросил: «Проблемы?» Она замялась. Было очевидно, что ей как-то непривычно обсуждать со мной рутинные моменты. Я же, напротив, неожиданно для себя влился в этот ритм, понимая, что мне все это очень нравилось. Я искренне кайфовал от новых сценариев жизни, будь то покупка игрушек или заезд в детский сад. Нет, но воспитательница сказала, что им уже звонили и предупредили о проверке в отношении меня. Теперь все косятся, и даже до родительского чата дошла информация. Вот же женщины. Какой смысл волноваться о таких мелочах? Я просто ответил: если будут проблемы, то просто сменим сад, не переживай. Она смотрела на меня расширившимися от удивления глазами, не в силах сказать ни слова. Мы вместе поддержали восторги дочери по поводу кресла. Не мог поверить, что столь простая вещь способна вызвать такую волну восторгов. Не говоря уже, что Юля без конца тискала игрушку, что я ей подарил, как самую невероятную ценность на свете. Мне пока сложно было понять этот женский мир. Особенно после того, как Ульяна негромко сказала: «Я не хочу менять сад. Нам здесь удобно. Юля привыкла к группе и воспитателям. Здесь очень хорошие условия, и я долго выбирала садик по многим критериям. Просто я не знаю пока, что со всем этим делать». А я не знал, что делать с одной упрямой женщиной, что раздувало проблему на пустом месте. Разве это вопросы, из-за которых стоило переживать? Нет, мне крайне сложно понять, как устроен женский мозг. Совершенно искренне ответил: «Так все это решается двумя звонками, максимум тремя. Не переживай. Я уверен, что в ближайшее время мы разберемся с основным пулом вопросов по полиции и опеке. Дальше Лиза с ее выходками канет в небытие, а мы сможем наладить жизнь так, как будет лучше для Юли». Чуть не ляпнул, чтобы всем было удобно, но вовремя спохватился. Наверное, для Ули на первом месте дочь, что, конечно же, логично. А то еще подумает, что я собирался построить их быт вокруг своих потребностей. Мало ли. Я и так у нее не на самом хорошем счету, исключительно по ее барским каким-то выводам. Вот и сейчас она, садясь в машину, косилась на меня с недоверием. Снова не удержался и немного раздраженно спросил: «Что?» «Ничего. Просто я переживаю, что это сейчас ты такой активный. А потом тебя захлестнут твои личные проблемы, бизнес, и ты нами наиграешься». Едва не споткнулся о порог машины. «Наиграешься? Активный? Господи, что в голове у этой женщины? Как вообще можно наиграться с собственной семьей?» Ляпнул: «Ты говоришь какую-то чушь». «Эта чушь подкреплена опытом огромного количества брошенных женщин», — хмыкнула она. Хотелось ее придушить. Хотелось срочно пойти и показать ей, что я никогда так не поступлю. Но потом я понял, что в нашей ситуации просто пока не существовало таких величин, как никогда. Что Ульяну, которая цеплялась к каждому слову и действию, убедить будет непросто. Да и на кой меня сравнивать с какими-то мифическими, бросающими всех мужчинами? Что за бред? Хотя что уж, я сам еще недавно слегка приравнял девушку к лгущим бабам, которые ради своих каких-то принципов делают все назло. Судя по всему, нам предстояла непростая притирка.